Глава 25. Я шла на отработку к Ноксу на подгибающихся ногах. Чувствовала себя просто ужасно. И сегодня, как назло, ничего мне не мешало. Невиданное дело. Не вызывал к себе ректор, не пыталась оклеветать Эссель, Джейвис не приглашал на свидание. Коридор был пуст, и шла я по нему, словно на эшафот. Сердце гулко отсчитывало шаги, а разум настойчиво советовал сбежать. По мере того, как сокращалось расстояние между мной и кабинетом, становилось все страшнее и страшнее, а желание повернуть назад стало почти непреодолимым. В итоге я замерла перед дверью и, наверное, не решилась бы войти, если бы створки не распахнулись прямо перед моим носом. Я ойкнула и отпрыгнула назад, сжавшись и приготовившись бежать, словно застигнутая в припасах мышь. «Заходи, Верена», — скомандовал Нокс. Заглянула внутрь, отмечая, что сегодня магистр выглядит еще более суровым и недосягаемым, чем обычно. Именно таким я привыкла видеть его на парах, до того, как попыталась стащить носок, и до того, как он меня поцеловал. Или это... Я его поцеловала. Сейчас уже не упомнишь. Я осторожно прошла за ним через весь кабинет к преподавательскому столу и уселась за первую парту, разложив бумаги и расчеты. «Не стоит», — холодно заметил магистр и протянул мне зачетку. При этом он пристально смотрел мне в глаза. На его лице застыло решительное выражение. Создавалось впечатление, что к этой встрече он готовился не меньше, чем я. Только вот эмоции свои под контролем держал лучше. Ни горящих щек, ни дрожащих рук. Лишь холодная отстраненность. «Что это?» Я смотрела на зачетку, как на дохлую мышь, и не понимала, что все это значит. «Ну, ты же хотела этого», — равнодушно отозвался он. На лице не мелькнуло ни единой эмоции. «Чего именно хотела? Позвольте спросить». Голос дрожал, и я начинала злиться, прекрасно понимая, куда клонит магистр. Но мне нужно было, чтобы он озвучил сам. «Ты хотела получить отметку по моему предмету. Я тебе ее поставил. На, возьми». «Плата за молчание?» — усмехнулась я, но зачетку так и не взяла. Злость клокотала в груди, и я боялась, что если возьму зачетку, то швырну ее в равнодушную физиономию. «Знаете что?» Очень тихо и зло спросила я. «А засуньте эту зачетку в свою задницу. Думаете, без вашего щедрого жеста я бы побежала всем рассказывать? И вообще не хочу вспоминать о той ночи. И с удовольствием не вспоминала бы, если бы вы не начали этот дурацкий разговор. И я напишу вашу долбанную курсовую. На что, кстати, напишу?» Я вырвала из его руки зачетку и несколько долгих минут таращилась на высший бал. «Даже на это напишу. Всем назло. Не надо меня унижать!» — крикнула я, вскочила и пулей вылетела из кабинета. Кажется, магистр оказался обескуражен. Он не сказал ни слова, так и остался стоять столбом возле своего письменного стола. А меня душила злость. Я была в таком гневе, что словами не передать. Хотелось рвать, крушить, вернуться в кабинет и устроить безобразный скандал, а лучше... сломать об его спину с военной выправкой швабру. Она как раз пряталась в углу кабинета. Я успела зацепиться за нее взглядом. Впервые в жизни я сама отправилась на пробежку. Просто поняла, что не способна всю скопившуюся злость держать в себе. Кинула учебные материалы в комнате, надела куртку, ботинки и вышла на улицу. Первый круг возле академии я жалела о том, что вообще решилась на такую глупость, как пробежка. Злость не уходила, неприятные мысли тоже, а легкие начали болеть уже через несколько метров. Но чем дольше я превозмогала себя, чем больше кругов оставалось за спиной, тем чище становился мой разум. Дыхание сбивалось, по спине под курткой ручьями тек пот, а я все бежала и бежала, мысленно избавляясь от бешенства, принимая окружающий мир и даже прощая Нокса. Ему, наверное, тоже было нелегко переступить через себя и предложить подобное. Во всем виновато его отношение ко мне. Он совсем меня не знает, поэтому и подумал, будто я способна на такую глупую подлость. Надеюсь, после моего выступления он понял, насколько сильно ошибался. Хотя халявную отметку все же было немного жалко. Может, я погорячилась, отказавшись от нее? Она бы позволила не только забыть о сопромагии на 2 недели зимних каникул, но и избавиться от смущающего общества Нокса. А уж в течение семестра, на парах, я как-нибудь сумею его выдержать. Впрочем, какой смысл после драки махать кулаками? Я свое слово уже сказала. Значит, нужно просто бежать быстрее, а потом сходить в душ, отдохнуть и собираться на очередное испытание. Ну а курсовая? Курсовая подождет до завтра. А девчонка оказалась непростой. Сложнее, упрямее, интереснее. И губы у нее такие мягкие, пахнущие клубникой и алкоголем. Теперь в голове бардак, в руке зажатая зачетка с треклятой отметкой, а в кабинете аромат ее духов. Как вышло так, что он, непробиваемый и спокойный, начал творить феерические глупости, едва только она появлялась на горизонте, и каждое его действие оказывалось в корне неверным? Он, признаться, думал, что Верена предпочтет получить отметку и исчезнуть из его жизни хотя бы на несколько недель. Так было бы проще. Ему однозначно. После того нечаянного поцелуя тело горело, как в огне, всю ночь, и уснул он только под утро. Наверное, тогда, когда Верена уже сбежала. Если сначала Нокс думал, что зелье не получилось, и принимать его нужно было внутрь, а не купаться в нем, то сейчас мог с уверенностью сказать: оно подействовало. Только он не хотел себе признаваться, каким образом. Думал вычеркнуть Верену из своей жизни, но и это не вышло. Вот что с ней теперь делать? И самое главное, что в этой ситуации делать с собой? Как заставить себя держаться подальше от такого притягательного и совершенно ненужного объекта? Как Вселенная вообще могла так над ним пошутить? В целом, мне удавалось придерживаться своего плана. За одним лишь исключением. Я уснула раньше, чем сходила в душ. Разделась и рухнула навзничь на кровать, вырубившись в ту же секунду. Устала так сильно, что меня не беспокоили ровным счетом никакие мысли. И это было замечательно. Просто в голове не осталось ничего, кроме пульсирующей крови. Даже халява, который с порога принялся вымогать булки, не смог меня расшевелить. Проснулась уже после ужина. Хорошо, хоть девчонки принесли мне поесть и не стали будить. «Ну ты и сильна дрыхнуть, Верена», — сказала Стефи. «Тебя снова Нокс бегать заставил? Судя по раскиданной одежде и твоему измученному виду». «Да», — не испытывая угрызений совести, соврала я. Просто не могла рассказать девчонкам истинную причину зимнего забега. А в то, что я бегала ради собственного удовольствия, подруги точно не поверили бы. «Вот же зараза! Пусть заставляет работу переделывать, но не бегать! Не преподаватель, а тиран!» «Да ладно», — отмахнулась я. «Пожалуй, бегать, в отличие от сопромагии, мне даже начинает нравиться. Очень хорошо мозги прочищает». «То-то ты продрыхла весь день. Вероятно, не смогла вынести удовольствие», — скептически фыркнула Элси. «Зато сейчас бодра и весела. Ночью мне потребуется много сил. Ну, я так предполагаю». Сходила в душ. Съела все, что халява не успел достать с подноса, принесенного мне девчонками, и отправилась собираться. Физические нагрузки и сон удивительным образом разделили мой день на до и после. Утро было ужасным. А вот вторая половина сулила приключения. И если я постараюсь, увлекательное свидание. Безусловно, у Лиалы был отменный вкус, но весьма специфический. Наряды более яркие и откровенные, чем те, к которым я привыкла. Но, возможно, просто мироздание намекало, что пора менять свой скучный стиль. «Надень красное», — посоветовала Стефи. «Оно будет смотреться шикарно». В этом я не сомневалась, но долго не решалась сделать выбор в пользу него. Длинное блестящее платье обтягивало меня, словно вторая кожа. Местами, из-за специфики материала, оно вообще казалось прозрачным. Упадет свет, и чудится, что сквозь тонкий материал видно кожу бедра. Открытый лиф усыпан мелкими, словно капельки росы, прозрачными камушками. Такие же шли внизу по подолу, вспыхивая при каждом шаге, словно искры. Порывшись в шкафу, я отыскала белую меховую накидку, туфли и изящную алую сумочку. «Ты сногсшибательна!» — с некоторой завистью протянули девчонки. «Никакая Эссель сегодня не сравнится с тобой. Надеюсь, она будет грызть себе локти и подавиться ядом». Я тоже на это надеялась. И мне была приятна похвала подружек. Я и сама себе нравилась. С волосами мудрить не стала. Просто завела крупными локонами и распустила по плечам. Нанесла на лицо привычный макияж и отправилась на выход. Мне пожелали удачи, и это пожелание согрело. Приятно чувствовать поддержку близких людей. Академия уже спала, поэтому я осталась незамеченной. Прошла по переходу к корпусу Б. Охраны у входа не было. Видимо, руководители отбора побеспокоились об этом. На чердачной лестнице вылезла на крышу, где уже собрались оставшиеся участницы. Нас было 8 человек. Я, Эссель, Катриона и 5 девушек, которых я даже не планировала запоминать по именам. Они мне были неинтересны. На меня смотрели с ненавистью. Даже у Эссель округлились глаза. Всё же, как много значит одежда, с тоской заключила я. Ведь изменилась только оболочка. Но меня тут же заметили, оценили и записали в конкурентки. А раньше относились примерно так, как к предмету интерьера. Не сказать, чтобы задевали или обижали, нет. Я просто для них не существовала. Никогда по этому поводу не страдала, но вынуждена признать, мне нравилось быть на виду. Девушки зябко ёжились в легких платьях, и я порадовалась, что нашла себе такую чудесную меховую накидочку. Мне и в ней было прохладно, а ноги вообще примерзли к крыше через тонкую подошву модельных туфель. К тому же начал идти снег. Как себя чувствовали другие участницы, я даже представить боялась. Многие из них щеголяли открытыми плечами, на парочке были легкие шарфики. «Нас вообще собираются отсюда выпускать?» — простонала Катриона, которая блистала в платье без рукавов. «Если я заболею к новогоднему балу, то лично придушу Донателлу». «А может быть, это испытание на выживание?» — робко произнесла рыжеволосая красавица в зеленом платье. «Типа, кто не сдастся, тот и победил?» «Бред!» — заявила Эссель. Она тоже не забыла захватить короткую меховую накидку, но все равно демонстративно дрожала и переступала с ноги на ногу. «За нами скоро придут». «Ну, тебе-то лучше знать», — не удержалась от шпильки я. Блондинка взглянула на меня зло, и я с мрачным удовольствием поняла — сейчас будет скандал. К счастью, на крыше, словно из воздуха, в клубах дыма появилась Донателла. А в отличие от девушек, она была в длинной серебристой шубе. В такой не замерзнешь, даже если придется простоять на крыше всю ночь. «Прошу вас в зеркальный лабиринт», — поманила она за собой. Я не поняла, куда мы двигаемся, пока не подошла ближе к распорядительнице. Оказывается, в клубах дыма, окружающих Донателлу, скрывалась дверь. Темный проем стоял посередине крыши, и только приблизившись вплотную, я увидела, что дверь не висит в воздухе. Просто ее окружают зеркала, защищая от любопытных взглядов. Вероятно, тут проходили какие-то испытания у боевиков или стихийщиков. В этом здании располагались именно их полигоны,